По просьбе Эшера я помог ему совершить это временное погребение. Положив тело леди Магдалины в гроб, мы спустились со своей горестной ношей вниз в тесный сырой склеп, расположенный глубоко под землей, как раз под той частью замка, где находилась моя спальня. В стенах склепа не было ни малейшей отдушины, а воздух оказался таким затхлым, что наши факелы едва не погасли. В средние века этот подвал, вероятно, служил темницей, а позже тут хранили порох или иные горючие вещества, поэтому пол склепа и длинный коридор, по которому мы пришли, были обшиты тщательно пригнанными друг к другу медными листами, а массивная дверь защищена толстыми железными пластинами. Дверь тяжело поворачивалась на петлях, издавая странный скрижащущий звук. Поставив гроб на деревянный помост, мы приподняли еще незакрепленную крышку и посмотрели в лицо покойницы. И тут мне впервые бросилось в глаза поразительное сходство брата и сестры. Должно быть, угадав мои мысли, Эшер пробормотал несколько слов, из которых я понял, что они с леди Магдалиной были близнецами, и между их душами всегда существовала непостижимая связь. После этого мы поспешили опустить крышку гроба. Нам было трудно смотреть в лицо умершей без внутреннего содрогания. Недуг, сгубивший леди Магдалину во цвете лет, оставил, как часто бывает при каталепсии, слабый румянец на ее холодных щеках и ужасную, едва различимую улыбку на ее мертвых устах. Мы завинтили крышку, заперли железную дверь и со стесненными сердцами вернулись в жилую часть дома, почти такую же мрачную, как и покинутый нами склеп. Прошло несколько тягостных дней. Я уловил некие перемены в болезненном состоянии моего друга. Эшер забыл и забросил все свои прежние занятия. Торопливыми нетвердыми шагами он бесцельно бродил из комнаты в комнату. Его и без того бледная кожа приобрела какой-то землистый оттенок, блеск его глаз померк, в голосе более не прорывались, как прежде, резкие ноты, напротив, его голос все время дрожал, как от невыносимого ужаса. Порой мне казалось, что Эшера гнетет какая-то страшная тайна, однако ему трудно собраться с духом, чтобы поведать ее. А иной раз, видя, как он часами сидит неподвижно, уставившись в одну точку, словно прислушиваясь к каким-то воображаемым звукам, я считал это странное поведение необъяснимой причудой безумца. Стоит ли говорить, что его состояние ужасало меня? Я чувствовал, что это безумие заразительно, что и моей душой медленно, но неотвратимо овладевает необъяснимый суеверный страх. На седьмой или восьмой день после того, как мы отнесли в склеп тело леди Магдалины, поздней ночью, когда я ложился спать, страх охватил меня с особенной силой. Томительно тянулись часы, но я не мог сомкнуть глаз. Я пытался побороть растущую в душе болезненную тревогу, старался разумными доводами уверить себя, что ее главная причина — мрачная обстановка комнаты, темные шторы и ветхие драпировки кровати, колыхавшиеся от сквозняка в преддверии бури. Но все было тщетно. Меня била неодолимая дрожь, и беспричинный страх все сильнее сжимал мое сердце. Огромным усилием воли я кое-как совладал с терзавшим меня беспокойством, приподнялся на постели и, вглядываясь в ночную тьму, словно меня побуждал к тому внутренний голос, стал прислушиваться к неясным звукам, доносящимся неизвестно откуда в те краткие мгновения, когда утихал вой ветра. В конце концов, безотчетный ужас опять охватил меня. Понимая, что в эту ночь мне уже не уснуть, я торопливо оделся и принялся расхаживать из угла в угол. Вскоре мне удалось отчасти одолеть свою недостойную слабость, и я остановился. Внезапно я услышал на лестнице легкие шаги. Я узнал походку Эшера. Минуту спустя он тихо постучал в дверь и вошел, держа в руках лампу. Как всегда, он был мертвенно-бледен, но сейчас его глаза сверкали истерическим, безумным весельем. Меня ужаснул его вид. Но какое угодно общество было лучше томительного одиночества в эту ночь, и потому я даже обрадовался его приходу. «Вы еще не видели? Еще не видели?» — отрывисто спросил он, окинув комнату отсутствующим взором. «Так смотрите!» Заслонив лампу, Эшер бросился к окну и распахнул его. Буря, ворвавшаяся в комнату, едва не сбила нас с ног. Ночь была великолепна в своем мрачном величии. Видимо, замок оказался в самом центре урагана, ибо ветер то и дело менялся, густые тучи стремительно мчались навстречу друг другу, так низко, что казалось, будто они задевают башни и кружили в неистовом вихре над стенами, точно неведомая сила удерживала их над усадьбой. Но как ни плотен был черный полог тяжелых туч, мы могли наблюдать их беспрестанное движение. Луны не было видно, и молния не сверкнула ни разу, однако нижний слой туч, земля, стены, деревья и все прочее, что попадало в поле нашего зрения, все лучилось каким-то неестественным светом в слабом сиянии призрачной дымки, окутывавшей весь дом. «Не смотрите, не надо», — мягко сказал я Эшеру, увлекая его прочь от окна. «Это поразительное грозное зрелище, обычное явление природы. Причины его — атмосферное электричество и влажный воздух, и, может быть, тяжкие испарения над прудом. Закроем окно. Холодный воздух вам вреден. Вот одна из ваших любимых книг. Давайте я почитаю вам вслух. Так мы скоротаем эту ужасную ночь». И я раскрыл старинный роман сэра Ланселота Кеннинга «Безумная надежда». На самом деле я просто неудачно пошутил, назвав его любимой книгой Эшера, поскольку неуклюжее тягучее многословие этой истории едва ли могло привлечь возвышенную душу моего друга. Но другой книги под рукой не оказалось, и я начал читать, надеясь, что фантастические события, описанные в романе, позабавят Эшера, и его страх мало-помалу рассеется. И в самом деле, судя по тому, с каким напряженным вниманием Эшер вслушивался в каждое слово повествования, по крайней мере, мне так казалось, я мог только порадоваться своей удачной выдумке. Я дошел до того места, где сэр Ланселот повествует, как Этельред, понимая, что ему не удастся проникнуть в жилище отшельника добром, врывается туда силой. Если читатель помнит, в романе эта сцена описана так –